пепел развивает ветер. Мы будем тихо умирать, а нас забудут все на свете по кромешной тьме. Сквозь стальную мглу я иду к тебе, я к тебе иду по кромешной тьме. Сквозь стальную мглу я иду к тебе, я к тебе иду. На небесах идет война, с них дождь смывает имя Бога. Мы будем тихо умирать, а нас забудут понемногу. Но по кромешной тьме, сквозь стальную мглу, я иду к тебе, я к тебе иду. И по кромешной тьме, и сквозь стальную мглу, я иду к тебе, я к тебе иду. Что будет с вами? Сквозь стальную мглу, по кромешной тьме, я к тебе иду, я иду к тебе. По кромешной тьме, сквозь стальную мглу, я иду к тебе, я к тебе иду. Я к тебе иду.